когда с тобою повстречались, сады вишневые цвели. Зачем друг другу улыбались, но не встречаться не могли? И от вишневого дурмана у нас кружилась голова. Любовь кончается обманом, и я была во всем права. Ветку вишни подарил, ты прощай не говорил, подай мне весточку, запянет веточка. Ветку вишни подарил, о любви ты говорил, от тебя нет весточки, запяла веточка. Зачем ненужные рассветы, к чему забытые слова? Уже давно все песни спеты, и не идет про нас молва. Зачем лукавить и смеяться, и о любви былой твердить? Но я хочу тебе признаться, я не могу тебя забыть. Ветку вишни подарил, ты прощай не говорил, ты подай мне весточку, ведь запянет веточка. Ветку вишни подарил, о любви ты говорил, от тебя нет весточки, запяла веточка. Прощай, не говорил, подай мне весточку, ведь запянет веточка. Ветку вишни подарил, о любви ты говорил, от тебя нет весточки, запяла веточка. Ветку вишни подарил, ты прощай, не говорил, подай мне весточку, ведь запянет веточка. Ветку вишни подарил, о любви ты говорил, от тебя нет весточки, запяла веточка.